Некогда роскошные люкс-апартаменты для особенно почетных гостей города сейчас мало соответствовали своему прямому назначению. Мебель сдвинута к стенам, на дорогих диванах и полированных столах громоздятся пустые контейнеры, на уже изрядно запачканном ковре стоят несколько деактивированных колесных АКДУ, а в центре помещения смонтирована мощная компьютерная станция и аппаратура связи. На стене ровно светится огромный экран, где поминутно обновляется текущая информация и появляются рапорты от внешних групп. Стоя у двери, чтобы не мешать сосредоточенно работающей следственной группе, федеральный дознаватель Инори Такаши задумчиво вертел в пальцах пластину накопителя информации, доставленного младшим помощником час назад. В двух шагах от него трое технических специалистов спешно монтировали дополнительную компьютерную станцию, полностью изолированную от главного сервера. Такаши не собирался рисковать, загружая информацию с харда игольщика на сервер. Накопитель информации побывал в руках Нортиса Вертинского, и неизвестно, что за сюрпризы он мог там оставить. Начиная с вирусов и кончая резидентными программами слежения, объект «Мститель» более чем наглядно продемонстрировал свои возможности во взломе защитных программ. «Вам так и не удалось его увидеть, не так ли, Фергюсон?» Этот вопрос федеральный дознаватель задал спокойным голосом, не отрывая взгляда от главного экрана, но младший помощник почувствовал его скрытое недовольство и постарался ответить кратко и четко. «Не удалось, сэр». «Причина?» «Вкратце перечислить основные события или дать развернутый ответ, мистер Такаши?» «Развернутый», — после секундной паузы ответил Инори Такаши. «Как вы уже знаете, сэр, объект «Мститель» назначил нам встречу в небольшом коридорном кафе, если паршивая грязная забегаловка вообще может так называться. Кафе в 12-м секторе. Большая часть освещения не работает, камеры наблюдения разбиты. Объект четко указал столик, за которым следует расположиться и что следует заказать. Я лично отправился на встречу. В точно указанный час сидел на месте и пил ужасный водорослевый коктейль с изрядной примесью алкоголя. Двое наблюдателей сидели в том же кафе, ничем не отличимые от остальных посетителей. Еще четверо наших находились по обеим сторонам коридора и держали в поле зрения все подходы, включая служебный вход в заведение. Два активированных паука сидели на потолке, сканируя пространство и потоком отсылая на сервер всю получаемую информацию. На стенах были закреплены миниатюрные видеокамеры, замаскированные под пожарные датчики, анализаторы уровня влажности и содержания кислорода в воздухе». «Вы применили стандартный протокол 4-го уровня?» «Да, сэр. И все предпринятые мною действия оказались бесполезными. Ровно в указанный час решетка, что прикрывала вентиляционное отверстие, неожиданно ушла внутрь, а еще через мгновение на стол, за которым я сидел, упал небольшой сверток. Решетка быстро вернулась на место, и я ясно услышал щелчки фиксаторов. Сработал рефлекс. Я мгновенно забрал сверток в карман, затем проверил решетку. Как и следовало ожидать, она была прочно закреплена». Никто из обычных посетителей кафе ничего не заметил. Я оставался внутри заведения еще полчаса, после чего по коммуникатору скомандовал отбой. В свертке оказался тщательно запакованный накопитель информации и клочок пластика, на котором при помощи черного маркера были указаны логин и пароль доступа к содержимому харда. «Весьма любезно с его стороны», — неопределенно хмыкнул Такаши. «Это все?» «Почти, сэр», — отозвался Фергюсон. «Когда группа получила от меня команду сворачиваться, они приказали паукам возвращаться. В этот момент трансляция сигнала от одного из роботов резко оборвалась. Второй паук успешно вернулся к техникам, но на его корпусе были заметны явные следы боя. Или скорее драки, сэр». «Мистер Фергюсон, вы хотите сказать, что робот наблюдения решил с кем-то подраться?» «Никак нет, мистер Такаши. Я лишь хотел сказать, что паук, несомненно, подвергся нападению, но без применения оружия, позволяющего квалифицировать данный инцидент как боестолкновение с силами противника. Больше похоже на то, что паука попросту пытались съесть, и выводы наших техников полностью подтверждают мое мнение. По характеру повреждений и по полученному видео становится ясно, что на роботов напали крысы. В первом случае нападение оказалось успешным, а во втором случае паук оказался достаточно сильно поврежден, но сохранил работоспособность, сумел отбиться и вернулся к техникам. «Крысы с давних времен были бичом любого человеческого поселения», задумчиво произнес Такаши. «Мы вышли в космос, освоили множество новых планет, построили орбитальные города, и повсюду эти ничем не примечательные серые грызуны были нашими спутниками. Учитывая уровень мутации от солнечной радиации и скудность питания, крысы, несомненно, могли среагировать на движение и напасть на роботов. Но ведь вы упоминали, что пауки расположились на потолке». Именно поэтому я и счёл необходимым обратить ваше внимание на произошедшее. Плюс слишком явное совпадение по времени. Все случилось, как только я скомандовал отбой, и пауки пришли в движение. Считаю, что за этими событиями стоит объект Мститель. Его насмешка над нами. Он показывает свое превосходство. Скорее предостережение. Несогласно качнул головой дознаватель Такаши. Он прямым текстом говорит, чтобы мы отстали от него, и что он на шаг впереди нас. И в данном случае он прав. Я не понял лишь одного. Если по утверждениям техников на пауков совершили нападение крысы, дрессировка или же... «Маскировка, сэр», — тут же ответил Фергюсон. «Судя по всему, это роботы, стилизованные под гигантских крыс. А если учитывать органическую составляющую, то их следует квалифицировать как киборгов. На корпусе уцелевшего робота нам удалось обнаружить несколько шерстинок, и анализ показал, что это настоящая крысиная шерсть. Примитивно, но крайне действенно. Крысы мелькают повсюду. Жители внешнего сектора давно свыклись с их присутствием и не обращают на грызунов внимания. Исходя из предполагаемых возможностей и ресурсов объекта Мститель, можно сделать вывод, что он попросту натягивает снятую с грызуна шкуру на механическую основу, чем добивается относительного сходства с настоящей крысой. Учитывая его специальность, дератизатор, это вполне осуществимо. А скудность освещения во внешнем секторе делает роботов неотличимых от обычных крыс. Мне кажется, вы начинаете восхищаться им, мистер Фергюсон. Не отрицаю, сэр. Изобретательность, находчивость, работоспособность и оперативность действий просто поразительны. Особенно если взять во внимание его возраст, отсутствие нормального образования, денежных средств и, ко всему прочему, серьезнейшую физическую ущербность. Нищий, необразованный калека и столько добился. Здесь есть чему восхищаться, сэр. Фергюсон, не стоит восхищаться крайне асоциальным и одержимым маниакальной идеей психопатом. Это большая ошибка. Нортис Вертинский серьезно болен психически. Он одержим навязчивой идеей мести. Прошу прощения, мистер Такаши, но почему вы решили, что объект Мститель ненормален? После общей оценки имеющейся у нас по нему информации, ИИ однозначно выдал оценку о четкой логичности всех его действий и о выдающемся интеллекте. Он знает, что делает. К тому же у него более чем достаточно мотивации и причин, чтобы добиваться своей цели. Мститель пытается выйти на убийц своей семьи и тех, кто искалечил его тело и психику. Он стал свидетелем даже по моим меркам ужасной гибели всей семьи и сам выжил лишь чудом. Плюс тот факт, что любимый ребенок из достаточно обеспеченной семьи не только разом потерял своих родителей, но стал жалким калекой и оказался запертым в нищем приюте, где всем плевать на его боли и чувства. Спокойно добавил Такаши. Я согласен со всеми вашими выводами, Фергюсон. Единственно добавлю, не следует безоговорочно доверять выводам машины. Наш ИИ более чем отвечает поставленным перед ним задачами, но он лишь может обработать факты и выдать получившийся итог. Вы сами перечислили все качества Вертинского Нортиса и точно указали на причину его действий. Месть. По происхождению я японец, и поверьте, Фергюсон, наша нация понимает толк в мести. Объект Мститель идет практически напролом, подобно штурмовому роботу, шагающему под градом пули лазерных импульсов. Вы улавливаете мою мысль? Он действует подобно машине, неуверенно предположил Фергюсон. Да. Я убежден, что Нортис занимался самообразованием все то время, пока вынужденно находился в приюте для сирот. И учитывая объем его познаний, можно с уверенностью сказать, что на игры со сверстниками у него не оставалось времени. Он талантливый программист, умеет создавать функционирующих роботов буквально из ничего. Как вы считаете, Фергюсон, много ли труда бы для него составило выстроить себе успешную карьеру? Любая компания, специализирующаяся на создании прикладных программ и робототехники, ухватилась бы за него обеими руками, учитывая, что он взломал защиту наших цифровых коммуникаторов. В наше время для осуществления акта мести нужны не навыки стойкого воина и не умение нагнетать клокочущую ярость, Фергюсон. Время алчущих крови берсерков давно миновало. Нужны деньги, а в данном случае еще и значительное время. Успешная карьера могла обеспечить нашему объекту все необходимое. Ему бы восстановили тело, заменив отсутствующие конечности и органы высокотехничными имплантатами. У него было бы достаточно средств, чтобы нанять нескольких человек для копания в архивах, выяснения давно забытых деталей преступления и для нахождения новых ниточек. Это потребовало бы несколько лет, возможно, больше, но при удаче он получил бы самое главное – имена преступников, информацию об их текущем местоположении и сумел бы подготовиться надлежащим образом, чтобы уменьшить фактор неудачи до минимального значения. И как всякий ценный специалист, он жил бы не в радиоактивном крысятнике 12-го сектора, а как минимум в 6-м секторе, что в свою очередь дает гораздо больше возможностей, гарантирует доброжелательность местной полиции и свободу перемещения. И дает ему шанс не понести наказание за убийство, если учтет все факторы и позаботится о непробиваемом алиби», — задумчиво произнес помощник Фергюсон. «Или совершит месть руками наемного убийцы», — кивнул Такаши. «Но наш объект пошел совершенно другим, гораздо более примитивным путем. Более того, он не остановился перед убийством постороннего человека, хладнокровно уничтожил игольщика, скормив его тело крысам. Моя оценка более чем негативна. Объект-мститель крайне агрессивен, наплевательски относится к своей будущей судьбе, без малейших колебаний готов нарушить любой закон и абсолютно не признает каких бы то ни было авторитетов. Такое поведение соответствует лишь одной группе людей – потенциальных самоубийц. Вот только не категории запирающихся у себя в комнате и без шума сующих голову в петлю, а скорее из тех, кто соорудит мощное взрывное устройство и активирует его, скажем, в полицейском участке, уничтожая вместе с собой десятки невинных людей и тем самым выражая свое недовольство и разочарование работой служб правопорядка. Как вы думаете, Фергюсон, если Нортиса Вертинского постигнет неудача, если на его пути возникнет непреодолимое препятствие, и он не сумеет добраться до объекта в своей месте, что произойдет дальше?» «Он не захочет жить», — мгновенно ответил помощник. «Покончит жизнь самоубийством, но при этом постарается уйти громко. Как говорили в древности, напоследок громко хлопнет дверью». «Не просто громко хлопнет дверью, мистер Фергюсон. Вы забываете, убийство произошло именно здесь. Вне зависимости от настоящего местоположения преступников, Нортис Вертинский полагает, что они находятся в пределах города, представляющего собой систему с замкнутым циклом жизнеобеспечения и прикрытого от вакуума лишь куполом. И выражение «громко хлопнуть дверью» здесь звучит совсем иначе. Я не верю, что 17-летнему мальчишке удастся преодолеть все защитные и антитеррористические системы и нанести астероид Сити невосполнимый ущерб, но и рисковать жизнями мирных граждан не желаю. Этого жаждущего крови мстителя пора остановить. Я ясно выражаюсь, мистер Фергюсон?» «Предельно ясно, сэр», — щелкнул каблуками помощник. «Прикажете оповестить местные силы правопорядка? Лишняя помощь нам не помешает, а они хорошо знают свою территорию». «Территорию внешнего сектора знают лишь его постоянные обитатели, но никак не боящиеся сунуть туда нос копы. Нет, Фергюсон, действуйте самостоятельно. Мощности у нас хватает. К тому же мне будет крайне интересно побеседовать с объектом «Мститель», а если вмешается полиция, то к нам он попадет только в виде трупа. Ведь этот мальчишка, по сути, во многом прав, преступление так и не было раскрыто. А некоторые детали, вернее, их отсутствие, позволят даже самому тупому полицейскому понять, что дело нечисто». «Да, сэр», — согласно кивнул Фергюсон. «Очень много странностей, напрямую указывающих на намеренное сокрытие, искажение и уничтожение улик. Бесследно испарились видеозаписи с камер наблюдения, нет упоминаний о собранных с мертвых тел образцов ДНК и спермы преступников, нет даже отпечатков пальцев. Если почитать отчеты следователей, то в глаза бросаются только многочисленные «не найдено», «не установлено», «не обнаружено» и «не ясно». Мой вывод — дело спустили на тормозах». «Есть ли у вас предположение, почему это было сделано?» «Скорее догадка, сэр. Причина может крыться в личностях преступников или в отдельно взятой личности. Богатые и влиятельные люди, возможно, занимающие высокий пост. Или же дети богатых и влиятельных людей вляпались в проблему и поспешили покаяться о содеянном родителям. Те взяли дело в свои руки, надавили куда надо, подмазали где следует и спасли любимых чад от законного наказания. И если им удалось затормозить столь серьезное дело, люди это очень влиятельные». «Я также прочитал все отчеты и касающиеся этого дела информацию, полученную из полицейского сервера. Если верить показаниям 7-летнего Нортиса, расправившиеся с его семьей подонки были молоды, подростки. Поэтому я склонен верить второй вашей версии — дети богатых и влиятельных людей. Они позаботились обо всем, но не обратили внимания на уцелевшего 7-летнего мальчишку. И вот теперь, спустя 10 лет, у озлобленного судьбой зверёныша выросли клыки, и он, не раздумывая, пускает их в ход. Найдите его, Фергюсон. пока он не натворил еще больше бед. «Будет исполнено, сэр». «И еще. Настоятельно рекомендую полностью сменить все коды допусков и шифрование протоколов передачи данных, используемых нашими роботами. Ведь, насколько я понял, второй паук так и не был найден». «Никак нет, сэр. Поиск ничего не дал». «Вы думаете?» «Нет, Фергюсон. Я не думаю. Я знаю. Наш паук деактивирован и находится в умелых руках Нортиса Вертинского. Сейчас объект Мстителя внимательно изучает содержимое его накопителей информации». И отсюда вытекает еще один нюанс. Был ли следящий робот активирован по прибытию на место операции обмена, или же находился во включенном состоянии до этого момента? Когда последний раз жесткий диск робота очищался от информации при помощи специализированных программ, исключающих восстановление данных? «Не вижу связи, сэр», — признался помощник, мучительно морща лоб. «Чем объекту Мститель поможет видеозапись грязного кафе?» «И снова я разочарован, мистер Фергюсон». Голос японца резко похолодел. «Сколько наших людей попало в объективы камер паука? Сколько лиц робот успел просканировать, поставив маркер свой-чужой и загрузить полученные снимки на диск? Приказываю немедленно сменить все коды и шифрование протоколов, проверить, что могло находиться на внутреннем накопителе информации паука и доложить мне. По установленной стандартной процедуре память пауков должна удаляться после каждой операции. Если техники проявили халатность, они должны понести строгое наказание. Старший техник отстранен от должности. Жду вашего доклада не позднее, чем через час, помощник Фергюсон. Выполняйте».